Глава 32. Я вскинул меч, зловеще ухмыляясь при виде формирующегося передо мной злого духа. Он был силен, действительно силен, но, по крайней мере, я чувствовал, что у меня неплохие шансы его одолеть. Я столько раз сражался с людьми и монстрами намного сильнее меня и побеждал, что не испытывал перед ним никакого трепета и ужаса. Мейли рассказывала, что когда имеешь дело со злым духом, первое, чего нужно избегать, — это страх. Они питаются страхом. Страх — сама их суть. И если ты боишься, если ты дрогнешь, то, скорее всего, умрешь. Так что нет, я не боялся, каким бы жутким на вид оно ни казалось. Я встречал духа с улыбкой на лице, воинственным счастливым оскалом. Монстр же безмолвствовал, по крайней мере, первые секунды, а затем на его песчаном теле стали проступать лица. Множество человеческих лиц, кричащих от боли и агонии. Мужские, женские, взрослые, детские. Они сменяли друг друга, и их смешивающиеся голоса резали слух. Нет, слабо как-то. Лишь слегка поморщился я и ринулся в атаку. Скользящий шаг дракона, и вот я уже совсем рядом с ним. Злой дух встречает меня ударом своей руки, откуда-то из-под песка выстреливают десятки костей игл, едва не пронзающих меня насквозь. Рейхор наполнился стихией молнии, и я от души ударил по чудовищу, но оно заблокировало удар выращенным на другой руке костяным щитом. Кости трещали, песок, подобно мышцам, бурлящий по его рукам, покрылся маленькими осколками стекла. Но этого слишком мало, чтобы причинить настоящий вред. Он оттолкнул меня с чудовищной силой, отчего меня отбросило прямо в стену храма. Группируюсь в воздухе, приземляюсь ногами прямо в стену, заметно смягчаю урон, отталкиваюсь и мчусь обратно, посылая в него сразу несколько громовых когтей. Несмотря на то, что монстр крупнее меня, он оказался невероятно резв. Рывком, без всяких техник, на одной лишь чудовищной силе, он ушел из-под удара и устремился ко мне. Из его руки выскользнул костяной кнут и обвился вокруг моей шеи. Попытался использовать силы костяного палача, чтобы взять под контроль кости, но нет, монстр слишком силен. Провернуть тот же трюк, который мы сделали с Мейли во время схватки с облаченным в плоть, не получится, даже несмотря на то, что теперь у меня открыт узел истинного начала. Стоило мне попытаться соединиться с этим существом, проникнуть в его энергетическую структуру, как в моей голове зазвучал хор из сотен и сотен голосов, терзающих разум и пытающихся свести с ума. Лишь коснувшись этой части сущности, я спешно разорвал связь и заодно и кнут, перерубив его рейхором. Сбросив с шеи фрагмент костяного кнута, отправил в чудовище дорогу громовых клинков. Тот отскочил, и вместе с этим я понял, что, может, оно и выглядит как монстр, но сражается более чем осмысленно. Возможно, оно пожрало боевой опыт воинов, чьи души стали его частью. Монстр не давал мне передышки. Его песчаное тело начало пульсировать, из него вырвались новые костяные шипы и полетели в мою сторону с невероятной скоростью. Скалясь, отбил каждый из них, используя стиль танцующего дракона. А затем мы сошлись в жестком клинче. Из его руки словно вырос тяжелый костяной клинок, и каково же было мое удивление, когда торчащие на нем костяшки начали двигаться вниз. Промедля я мгновение, и мой меч просто бы ушел вниз, а его странный клинок вгрызся бы в мое плечо. Сдвиг. Рейхор проходит насквозь, а затем рассекает песок и кости в том месте, где у монстра шея. Добавил туда немного стихии, но этого недостаточно, чтобы нанести существенную рану. Пришлось отступить, потому что из его живота в меня выстрелило костяное копье. Я увернулся, но тут почувствовал что-то под ногами. Песок ожил и оплел стопы, а монстр уже бросался ко мне. Вырваться не успею, остается принимать удар. Шкура громового дракона, сразу на 84 узла. Монстр врезался в меня, налетев словно на камень, и его отбросило от ответного стихийного удара. И эту атаку он уже почувствовал, судя по тому, как часть песка просто осыпалась, оголяя его скелет. Как и встреченный одержимой плотью, злой дух окутал себя непреодолимым слоем брони из костей и песка. Я довольно оскалился, чувствуя, как по всему телу проскакивают искорки стихии. Монстр же отступил и внезапно вскинул руку вверх, собирая вокруг себя песок. Тот начал раскручиваться, захватывая камни и кости и образуя большой смертоносный вихрь, раскручивающийся все сильнее и сильнее. Воздух втягивал в него с такой силой, что начали скользить ноги. Пришлось использовать технику Геккона, чтобы устоять. Камни, кости, песок — все это превратилось в смертоносный шторм, который крушил и царапал стены древнего храма. И вся эта жуткая смертоносная стена направлялась ко мне. Жутко, но по мне это была главная ошибка духа. Он стал неподвижным. Двуединый рассекающий громовой удар. Огромный сияющий серп рассек возникший смерч надвое, разрушая его, а вместе с ним выбрасывая оттуда из злого духа. Кажется, я отсек одну из его рук, но в остальном он цел. Лишь еще часть песка осыпалась, обнажая кости. Бросился к духу, обрушивая целый град ударов. Молнии сверкали на клинке Рейхора, заставляя этого жуткого монстра пятиться. Он вновь использовал подлые трюки, выстреливал костями, спутывал ноги, один раз выпустил мне в лицо волну песка, но я заблокировал ее покровом. Его зубастый меч чуть было не снес мне голову, а я уже атаковал снизу. Использовал сдвиг, и Рейхор вошел в кости по самую рукоять. «Как тебе такое?» — зарычал я, выплескивая заряд молнии. Монстр завопил криком тысячи глоток, а кости вокруг ожили и устремились в меня, заставляя отступать. Что-то отбил, что-то заблокировал покровом, но парочка костяных снарядов все-таки меня достала. На голени и предплечье появилось несколько неглубоких порезов, через которые в тело просачивалась стихия смерти. Кого-нибудь вроде Арашина или Руона могло бы убить со временем, если не вывести столь опасную, как яд, стихию из тела. Но у моего демонического начала аналогичная стихия, и я без проблем поглощал ее. Это место вообще было насквозь пропитано энергией смерти, и я поглощал ее с каждым вздохом, чувствуя, как пылает узел истинного начала. Пусть я и не мог воздействовать на злого духа напрямую, но сила, которую он источал, была для меня словно пища. «Ну, давай же!» — продолжал я рычать, с яростью набрасываясь на него, и с каждым ударом я чувствовал, как продолжаю становиться сильнее. Но удивительно другое. Молнии, которые обычно были голубыми, внезапно стали алыми. И не только это. Кажется, я прямо во время битвы создал какую-то технику. Она еще была не очень устойчива, но эффект налицо. Молнии, что искрили вокруг меня во время стихийных атак, стали превращаться в мечи, напоминающие Рейхор по форме, и атаковали вместе со мной. Монстр отбивал удар моего меча, но алые энергетические клинки все равно его настигали со стороны. Их сила была недостаточной, сразу видно, что техника не отработана. Но удивителен сам факт. Одна из костей рассекла мне щеку и ухо, но я словно этого и не заметил, продолжая теснить монстра. Теперь уже я был словно вихрь, состоящий из молниевых клинков. Злой дух стремительно терял силы. И вот уже второй мой удар пронзает его тело, выпуская заряд. Чудовище ухватило своими лапами мою голову, словно желая ее раздавить, но я рванул вперед и ударил лбом в то, что можно назвать лицом, добавляя еще стихии. Кости осыпались. Тварь уже не ревет, она стонет, пытается сбежать, но Рейхор пронзает ее, пригвождая к каменному полу. Набросился сверху и вонзил пальцы в костяную броню, начав ее рвать голыми руками. Я чувствовал сокрытую там силу, и это наполнило меня каким-то странным, безумным восторгом. Чувствовал себя умирающим от жажды, который нашел источник воды и теперь пробивается сквозь преграду к заветному. Вот уже передо мной полыхает сердце злого духа. У него нет материальной формы, лишь сгусток чистейшей энергии смерти, который отбрасывает отростки во все стороны. Я схватил его, вырывая из тела, и монстр завопил. Я чувствовал его ужас, но это лишь распалило мой аппетит. Я вгрызся в него, не буквально, скорее духовно, и высасывал энергию с жадностью и аппетитом, пока чудовище просто не осыпалось грудой костей и песка, а я не почувствовал наслаждения, которое сложно описать словами. Как же я голоден! Отпустило меня не сразу, но когда это случилось, первое, что я почувствовал, — тошноту. По ощущениям, я словно тухлого мяса наелся, но еще минуту назад мне было от этого настолько хорошо, что даже ночи с Юл кажутся меньшей усладой. Узел истинного начала, вечно голодный, сейчас пылал, удовлетворенный полученной пищей, и щедро меня за это вознаградил. Я с большим трудом пытался открыть хоть один узел последние недели, а тут больше 20 за несколько минут схватки. Очередной рывок, впрочем, по сравнению с теми, которые у меня были раньше, не такой огромный. Теперь я на третьем шаге пятой ступени. Полпути до четвертой пройдено. Мне даже потребовалось вытащить из пространственного кармана флягу воды и сполоснуть рот. Я ничего не ел физически, но ощущения были именно такими, и всеми силами хотелось от них избавиться. Теперь, кажется, мне нужно вернуться обратно к Арашину. Возможно, буря пропала со смертью злого духа. Хотя на 100% уверенным в этом не был. Возможно, это сам храм блокирует выход, а дух не что иное, как следствие такой ловушки. Много людей умирали тут от голода и в итоге породили злого духа. И пока я об этом размышлял, вновь появился Хель. Он телепортировался прямо к вратам, ведущим в храм, и те, словно чувствуя его присутствие, стали неторопливо отворяться, пропуская внутрь. «Хель, нет! Нам нужно...» Пес посмотрел на меня, гавкнул, а затем просто устремился вниз. Я зло цокнул языком, понимая, что, похоже, мне не оставляют выхода. Все указывает на то, что мне пришел черед спуститься вниз и пройти испытание, а я, как гордец, стараюсь идти против воли духа. Ох, тихо вдохнул я перед спуском, ведущим куда-то глубоко под землю, без единого источника света. Постояв мгновение, бросил напоследок взгляд на небо, которое все еще оставалось фиолетовым, после чего отправился следом за псом. Надеюсь, в этот раз это не займет годы. Спуск был довольно плавным, но двери за моей спиной затворились, и мне пришлось идти в полной темноте. Шел не очень долго, минут 10, пока в какой-то момент не вышел на свет. Наверное, в другой ситуации я бы удивился, но после первого испытания в храме дракона горного источника это выглядело ожидаемым. Я вышел в густой зеленый лес. Небо тут было привычного голубого света, а вдали виднелась крыша уже привычного айрванского домика. Крыша домика была покрыта темной черепицей, слегка изогнутой по краям и местами покрыта мхом. Стены домика были сложены из светлого дерева, а окна, обрамленные резными деревянными рамами, были совсем небольшими. Крыльцо домика было простым, но аккуратным, а рядом с дверью висела связка сушеных трав, источающая легкий аромат, который я почуял издалека. Дверь была сделана из темного дерева, с резными узорами, изображающими цветы и птиц, а неподалеку был разбит небольшой сад, за которым явно ухаживали. Очень уютное место, но я отлично помнил, что первое, с чем я столкнулся на испытании, был город, где мне пришлось исполнить роль палача. Тут могла быть похожая ситуация, ведь я понятия не имел, в чем именно будет заключаться первое испытание. Я прошел во внутренний двор дома, но пока никого не заметил. «Есть тут кто?» — спросил я, подойдя к двери. Теперь вблизи было видно, что дом пусть и содержится в хорошем состоянии, но далеко не новый. Дереву точно не один десяток лет, и это при том, что в нем я не ощущал ни единой крохи духовной энергии. Оно было словно настоящим. Но в доме никого не было. Хмыкнув, спустился вниз и решил обойти строение вокруг, может, замечу еще что. И действительно, стоило обойти его, как вдали, в сотнях 2 метров, заметил уединенную алую беседку, в которой словно кто-то был. Подойдя поближе, я понял, что это старик. Очень старый и невысокий, он почему-то напомнил мне дедушку Шу, только волосы короче. При моем появлении он слегка повернул голову, но ничего не говорил, дожидаясь, когда я подойду поближе. А когда я оказался на пороге беседки и внимательно всмотрелся в сидящего, то замер. «Присаживайся, юный Крейн. Мне давно хотелось с тобой познакомиться». Передо мной был Рай Хэм, лорд закона. Но если тот, которого я встречал в первом храме, был молодым и крепким, в самом расцвете сил, то этот был очень стар. Но важно не это, а то, что откуда-то в глубине души у меня было ощущение, словно передо мной сейчас вовсе не иллюзия, порожденная храмом, а настоящий лорд закона. Конец 9 книги. Текст читал Алексей Воскобойников.